Ходи, пейте, ешьте, не стесняйтесь. Оглядываю стол. Еда. Так себе, больше салатов, колбаса. На всех бутылках есть этикетки. Спирта брать не разрешаю, но не уверен, что без обмана. Спирт в клинике — это валюта в экономических сношениях с внешним миром. Но самим ни капли. А около меня коньяк. Знают слабость черти. Олег встает. «Можно тост толкнуть, маленький? Братцы, давайте выпьем за Диму. Замочим диссертацию, чтобы ВАК не завалил». Дима поднимается, такой длинный, худой. Домучил все-таки свой труд. Олег кричит. «Полный наливай, полный! Больше поздравлять не будем!» Дима смеется. «Больше нельзя. Доза рассчитана на квадратный метр поверхности тела». «Так при медикации же не было». Мне уже налита рюмка коньяку, хочется выпить, но нужно держаться. Пьяный шеф — это уже не шеф. Встаю. Нужно чокнуться. Ну, Дима, чтобы аики шли хорошо. Олег протестует. И тут аики. Жизни от них нет. Это и есть наша жизнь. Выпил, фу, горечь. Лимон. Шум какой. Все тянутся к Диме, чокаются. А Оксана почему-то на другом конце стола. Чего бы? Говорили, невеста. Марина подкладывает мне на тарелку еды. Ешьте, Михаил Иванович. Вот с маслом. Боится, что опьянею. Операционная сестра, вторая жена. Заботится. А как бы хорошо выпить, повеселиться со своими, если бы не то дело. Не вернешь. Нужно поесть в самом деле. Аппетит появляется после рюмки. Смотрю на всех, маленькое затишье. Рты заняты, жуют. Всегда все съедается подчистую. Какие они мои помощники? Как все люди, хорошие и плохие. Я не заблуждаюсь, просто люди. Но если измерить добро и зло, то больше хорошего. Почему бы? Неужели все наши люди такие? Нет, пока нет. Просто у нас большой отсев. Каждый год 3-4 врача приходят и уходят. Джентльменское соглашение действует без осечки. Плохие уходят, а хорошие остаются. Таланты? Нет. Пока нет. Одни поярче, другие бледнее. Может быть, развернутся, если попадут на самостоятельную работу. Что-то не торопится. Вот Петро шел бы заведовать кафедрой. Был бы хорошим профессором, передовым. Нет, не хочет. Если будете выгонять, тогда не буду выгонять, не за что. Хотя звезд не хватает и хирургию не двинет. Зато если Семен будет доктором, уйдет. Есть честолюбивая жилка. Правильно, лишь бы честно. Марья-то никуда не денется, и докторской не будет. Зря только планы составляем. Не смотрит, смущена или сердится, противно слушать. Ха. Теперь Семен. Товарищи, налейте рюмки. Сейчас обо мне, небось. Лишь бы меру соблюли. Все почувствовали. Поглядывают на меня. Вижу свою принужденную улыбку, очень глупое положение, когда тебя поздравляют. Вот продолжает. Давайте выпьем за шефа, только без подхалимства. Смех. Встают, тянутся с рюмками, чокнутся. Так рады. Неужели они меня еще любят? И у меня тепло стало там внутри. Тоже сентиментальным становишься к старости. Все выпили, кричат. «Еще? Нет дудки! Ха. Хотите меня пьяным видеть?» А выпить в самом деле хочется. Вот странное состояние. После первой хочется еще и еще, но я держусь. Лучше покурю. Дамы, можно курить? Дамы разрешают, мужчины рады. Сразу все задымили. Поскольку тостов нет, компания распалась на несколько кружков. Молодые ребята — Женя, Вася, Володя, около красивых сестричек. Дима на